Даже и следа не осталось. Юный убийца подмастерья Рипли. Неопределенного возраста. Узкокосный, бледный, странно хрупкий с виду. Шелковистые волосы цвета пыли. Тонкий длинный шрам через правую бровь уходит под волосы. Глаз под ним молочно-белый. В руке синяя вязальная спица, готовая войти через глаз Берри в мозг. Исчез. Загадочный фехтовальщик, граф Антон Маннергейм Дальгрен, который едва не нарисовал Мэтью на животе улыбку острием кинжала. Дальгрен покинул дом Чепела довольно бурно, унося с собой в пруд с золотыми рыбками сломанную в запястье левую руку и шторы, висевшие на двери в сад. Исчез. Весь до последнего дюйма своей прусской злобы. Но как они скрылись, эти четверо? Все дома усадьбы тщательно обыскали, от подвалов до чердаков. Лес перетряхнули, как старый половик, даже на деревья залезали осмотреться. Улетели они, что ли, с речного обрыва, как демонические духи. Мэтью посчитал это маловероятным, потому, в частности, что у Дальгрена крыло сломано. Но даже при этом Дальгрен очень опасен. И мысль о том, что Рипли где-то точит свои спицы, тоже не грела душу. Вот уже показался двухэтажный особняк из красного и серого кирпича. Фасад украшали многочисленные окна и серый купол наверху с медной крышей. Трубы торчали к небу. Дорожка огибала пруд с лилиями в нескольких ярдах от крыльца, и у его ступеней Мэтью остановил коня. Входная дверь была открыта. Точнее, ее просто не было. Сняли с петель. На ступенях лежало погубленное дождем кресло с желтой обивкой. Упало, наверное, с перегруженной телеги, когда отсюда увозили другие ценности. Часть окон была разбита. Прямо в дверях валялись фаянсовые осколки большой цветочной вазы, выпавшие из скользких от грязи пальцев. Неподалеку, на заросшем сорняками газоне, будто силился подняться на сломанных передних ногах дубовый стол, как увечная лошадь, взывающая своим видом к милосердию выстрела. Вытащенных из него ящиков не было нигде видно. Мэтью подумал, что это мог быть стол из кабинета Чепела, уже обысканный Лили Хорном в поисках вещественных доказательств. Значит так. Насколько Мэтью мог судить, многие горожане приезжали сюда, влекомые любопытством и подогретые заманчивыми рассказами уховертки, а уезжали как мародеры, нагрузив седельные сумки и телеги добычи из имения. Их можно понять, если вспомнить богатую обстановку внутри. Гобелены, картины, канделябры, люстры, резные столы и кресла и... Да, книги. У Мэтью не было случая посетить библиотеку. А ведь здесь могли остаться книги. В конце концов, кто станет грузить в телегу книги, когда есть персидские ковры и кровати под балдахином? Он сошел с коня и повел его в поводу к пруду напоить. На краю пруда Данте вдруг шарахнулся, и Мэтью ощутил мерзкий запах, поднимающийся от воды. Наполовину съеденная жужжащими зелеными мухами, там плавала дохлая змея. Мэтью попятился, привязал Данте к нижней ветке дерева чуть подальше, открыл седельную сумку и скормил коню яблоко. Из кожаной фляги, из которой пил сам, налил воды в ладонь и предложил Данте. Здесь, в тени дома, ощущалась вонь гниющей змеи, как незримое присутствие профессора Фиала? Да, имение принадлежало Чепелу, но все предприятие было организовано профессором. Как слышал Мэтью от Грейтхауза, никто, вызвавший гнев профессора Фиала, долго не живет. Мэтью нарушил его замысел, смешал фишки на игровом столе. Но сказать, что он эту игру выиграл? Нет. Карта смерти с кровавым пальцем, подброшенная ему под дверь, говорила, что игра только начинается, и Мэтью придется заплатить за то, что разозлил профессора. Он заметил, что рука невольно легла на висящий на поясе пистолет. За открытой дверью не было никакого движения, не слышалось ни единого звука, кроме гудения пирующих мух. Внутри были темнота и разгром, хаос и запустение, маленький уголок ада на земле. Но еще и знание для жаждущего. В книгах, купленных, очевидно, на деньги профессора Фелла. Мэтью поднялся по ступеням и вошел в дом. «Существует подпольный мир, который ты себе даже представить не можешь», — говорил ему Грейтхаус. «Занимается он фальшивомонетничеством, подлогами, кражей государственных и частных бумаг, шантажом, похищениями, поджогами, убийствами по найму и вообще всем, что приносит выгоду». Подошвы Мэтью захрустели по битой посуде, кажется, чайной. Кто-то сорвал чугунную люстру в прихожей, и пол усыпала каменная крошка с потолка. В глянцевом темном дереве панелей зияли дыры. Кое-где на лестнице были вырваны ступени. «Мародеры искали спрятанный клад», — подумал Мэтью. «Нашли?» Он прошел по главному коридору, где когда-то висели гобелены, а теперь зияли дыры от топора. «Интересно, в скольких нью-йоркских домах можно найти вывезенные отсюда вещи?» Наверняка теперь Диппеннек сидит на горшке, инкрустированном золотом, и вряд ли сам Лилихорн не поднес шелковые простыни своей сварливой жене, которую называл принцессой.